Катары, альбигойцы, вальденцы, инквизиция. XIII век. XII век породил в Европе множество различных религиозно-политических учений, названных ересями. Крупнейшими из них считали учения, появившиеся и развившиеся в орденах катаров, альбигойцев и вальденцев. Их деятельность вскоре стала носить настолько массовый характер, что официальная церковь провозгласила против них крестовый поход и создала инквизицию. Родоначальниками катаров называли павликиан и богомилов. С конца X века орден секты катаров распространился почти по всей Южной и Западной Европе. Катары отрицали всю иерархию римско-католической церкви – таинства, службы, культы, святых, иконы, кресты, святую воду, индульгенции. Они осуждали 10-процентный церковный налог, церковные вклады. Ритуалы катаров были суровы и просты. Они считали, что существует Бог добрый и Бог злой, делились на совершенных и верующих. Катары признавали один главный обряд таинства, заменявший у них крещение и причащение. Принимавший этот обряд вступал в высший разряд перфекти, совершенных, друзей Божьих. Священник и другие совершенные возлагали на вступающего руки и призывали сойти на него дух-утешитель. Только принятие такого обряда считалось спасением. Спастись мог только совершенный, которых были сотни, а простые верующие, катары, которых было десятки тысяч, спастись не могли. Возможно, из-за этой догмы крестовый поход против катар достиг своей цели, а сам орден не стал массовым. Совершенный катар был совершенным аскетом. Целью существования катара было достижение высшего духовного совершенства, к которому вел тяжелый путь. Катары считали преступлением уже только преступное намерение. К ржавчине души вело всякое обладание земными благами. Катары никогда не клялись и не божились. Один из захваченных инквизицией катаров заявил, что никогда бы не поклялся, даже если бы эта клятва могла народы всего мира сделать катарами. Они отрицали воскрешение, делая исключение только для грешников, которые будут наказаны переселением в тела животных. Поэтому катары не ели мяса, даже яиц, молока, сыра. Они ели хлеб, рыбу, плоды, овощи. Совершенные не принимали институт брака, отрекались от родственных уз. Странствующие проповедники катары в черной одежде с сумкой, в которой лежал перевод Библии на народный романский язык, шли от города до города, от селения к селению. Один из обвиненных в катарской ереси оправдался тем, что заявил в инквизиторском трибунале, что он ест мясо, клянется и лжет. Вместо крещения водой катары проводили крещение духом – консоламентум. Получивший это крещение получал имя – перфектус, совершенный. Они считали себя непосредственными преемниками апостолов, проповедниками новой веры. Совершенные узнавали друг друга в странствиях по особым жестам и символическим фразам. Их дома также имели отличительные признаки. Их появление в городе или селении превращалось в праздник. На трапезе им мог прислуживать барон, владелец замка и города. Их проповеди слушали с жадностью. Внешность, походка, манера говорить совершенных были величественными. Их благословения считались милостью неба. Простых катаров называли «credentes» – верующими, и «anditores» – слушающими. Они могли воевать, жениться. Однако обряд посвящения они могли пройти только перед смертью, если рядом были совершенные. Катары могли молиться везде – в поле, в селении, в замке, в лесу. Там, где катары являлись фактической и светской властью, у них были молитвенные дома, в которых не было ничего роскошного. Внутри стояли скамьи и простой деревянный стол, покрытый белой скатертью. На столе лежал Новый Завет, открытый на первой главе Евангелия Иоанна. Колоколов и кафедры для проповедника не было, так же, как статуи, икон, крестов. Во главе нескольких катарских общин стоял епископ, при котором находились три духовенных лица – старший сын, младший сын и диакон. Епископ перед смертью сам посвящал в преемнике старшего сына. Диакониссой могла стать женщина. Молитвенным собранием руководил старший совершенный. Они открывали чтением Нового Завета. Катары-проповедники толковали тексты. После проповеди катары брались за руки, падали на колени, делали три земных поклона и говорили проповедникам: «Благословите нас! Молите Бога за нас, грешных, чтобы Он сделал из нас истинных христиан и даровал нам блаженную кончину». Священники отвечали: «Бог да благословит вас, да сделает из вас истинных христиан, да сподобит вас блаженной кончиной». После этого все пели молитвы. Все верующие считали совершенных стоящими ближе к Богу. Целью было получить у них благословение. Инквизиция никогда не щадила катаров, прошедших обряд консоламентум, крещение и причастие. К нему готовились трехдневным постом и молитвой. В длинном зале зажигали множество огней, символизирующих огонь крещения. В центре стоял стол с белой скатертью и Евангелием. Совершенные омывали руки и становились в круг по старшинству, соблюдая глубокое молчание. Недалеко от окна стоял посвящаемый, которого наставлял священник. «Брат, твердо ли ты решил принять нашу веру?» Неофит подтверждал, становился на колени и произносил клятву. «Я обещаю служить Богу и Его Евангелию, не убивать животных, не есть мяса, молока, ничего не делать без молитвы. А если попаду в руки неприятеля, то никакие угрозы не вынудят меня отречься от своей веры. Благословите меня». Все собравшиеся становились на колени, священник давал посвященному целовать Евангелие и возлагал на него руки. Остальные совершенные делали то же самое. Священник призывал к посвящаемому Дух Божий, потом все читали молитву, потом 17 глав из Евангелия от Иоанна. Новому посвященному давали шерстяную или льняную нитку, обнимали его, собрание заканчивалось. Посвященный должен был выдержать 40-дневный пост на хлебе и воде. Катары посылали своих представителей в университеты Европы, богословские школы, для того, чтобы познакомиться с силами и наукой враждебной церкви и приобрести оружие против нее. Главного епископа у катаров не было. Все епископы соединялись друг с другом узы братства и дружбы. В Южной Франции катары были известны под именем альбегойцев. Это слово впервые упоминается в исторических документах в 1181 году. Город Альби входил в состав обширного Лангедока с главным городом Тулузы и большими цветущими городами Монпелье, Ним, Каркассон, Безье, Норбонна. Учение катаров здесь достигло такого распространения, что в 1119 и 1132 годах римские папа Каликст II и Иннокентий II назвали альбегойцев тулузскими еретиками. Катары в 1167 году провели торжественный съезд своего духовенства, прибывшего в Тулузу из разных стран – из Фландрии, из Кёльна, Лондона. За два года до этого состоялся публичный диспут катаров и епископов католической церкви, после чего катаров опять объявили еретиками. После этого на Тулузском съезде катары и заявили о своем полном отделении от римской церкви и создании собственной организации. Еще один съезд катаров был проведен в 1176 году близ Альби. Причиной широкого распространения учения катаров стали разочарования, вызванные крахом крестовых походов, а также негодование народа, вызываемое декларированием смирения и нестяжание государственной церкви и реальной жизни, богатства и пороки многих представителей духовенства. Культ бедности сталкивался с культом богатства. Чем больше официальная церковь обосновывала свое верховенство религиозными доводами, тем больше простые люди приходили в ужас от контраста между проповедями и делами духовенства. Движение катаров почти поколебало официальную церковь, сильно встревожило ее. Римский папа Иннокентий III считал, что эти еретики повинны в измене Бога и заслуживают смерти. На альбигойцев не действовали ни папские увещевания, ни папские буллы. Папа послал в Южную Францию особых комиссаров и уполномоченных для проведения диспутов, для проповедения догматов католической церкви. Комиссары подчинялись особой комиссии, ставшей прообразом инквизиции. В 1203 году в Лангедок были отправлены папские уполномоченные Пьер де Кастелне и Рауль из Сита. Они успешно проповедовали против альбигойской ереси. 4 июня 1204 года папа назначил их своими легатами, объявив, что поручает им всю работу по искоренению ереси и обращению еретиков в истинную веру, отлучению от церкви не раскаявшихся. Первые инквизиторы могли выдавать неподчинявшихся светской власти, отбирать их имущество и подвергать изгнанию. Пьер Кастельна был убит в Лангедоке. Владетельного графа Раймонда Тулузского тут же объявили в потворстве еретикам и обвинили в том, что в течение многих лет он грабил католическую церковь, исповедуя к тому же еретические бредни. Несмотря на то, что Раймонд Тулузский покаялся и перенес позорное бичевание, папа Иннокентий III объявил крестовый поход на города Южной Франции, обещая за участие в нем множество земных и небесных благ. Начались альбигойские войны, продолжавшиеся 20 лет. Для участия в походе на богатейший Лангедок под знамена папы собралось много сеньоров со всей Европы. В 1209 году папское войско атаковало большой город Безье. Новые крестоносцы перерезали десятки тысяч человек. Предводитель войска Симон Монфор, граф Лейчерский, спросил у папских легатов Арнольда, Сита и Мила, как отличить от еретиков остальных жителей города. Ответ уполномоченных Иннокентия III остался в истории. «Убивайте всех, Господь отличит своих и защитит». Только в Безьерской церкви Мандолины были убиты 7 тысяч горожан – мужчин, стариков, женщин и детей. Монах-цистерианец Цезарий Гейстербахский писал в начале XIII века о ереси альбигойской. «Альбигойцы назначают два начала – Бога доброго и Бога злого, который, говорят они, сотворил все тела, как добрый Бог души. Воскресение тел они отрицают, смеются над всеми благодеяниями, оказываемыми мертвым живыми, говоря о заупокойных службах. Ходить в церковь или молиться, там они считают совершенно бесполезным, крещение отвергают. Они говорят, что ожидают славы для духа. В год Господа нашего 1210-го проповедовали по всей Германии и Франции принять крест против альбигойцев, и в следующем году поднялись против них в Германии Леопольд, герцог австрийский, Энгельберт, епископ кельнский, брат его Адольф, граф Бергский, Вильгельм, граф Юликский и многие другие разного чина и звания. То же произошло во Франции, в Нормандии и Пуату. Главой и проповедником этого похода был Арнольд, аббат Сита, впоследствии архиепископ Нарбонны. И пришли они к большому городу под названием Безье, в котором, говорят, было более 100 тысяч человек, и стали его осаждать. У них на глазах еретики осквернили книгу Святого Евангелия и бросили ее вниз христианам, стреляя и крича: «Вот ваш закон, несчастные!» Некоторые воины, разгоревшись ревностью к вере, точно львы, подставили лестницы и бесстрашно вошли на стены. И когда еретики отступили, они открыли ворота, и город был взят. Узнав из возгласов, что там вместе с еретиками находятся и правильно верующие, они сказали аббату: «Что нам делать, отче? Не успеем мы различить добрых от злых». И аббат, и также другие, боясь, что те еретики из страха смерти не прикинулись правильно верующими, а потом опять не вернулись к своему суеверию, сказал, как говорят, бейте их всех, ибо Господь познает своих. И перебито было великое множество. 20 лет в Лангедоке шла резня. Богатейшие города и селения были уничтожены. Из городов выгоняли всех жителей, оставшихся в живых. Их земля и имущество передавались крестоносцам. В 1213 году, после битвы при Мюре, в которой погибли многие руководители альбегойцев, папа подарил завоеванные земли графу Симону Монфору Лейчестерскому. В 1218 году он был убит при осаде Тулуза. 20 лет альбегойцы не сдавались. Когда прекрасный Лангедок был полностью разорен, а с обеих сторон погибли десятки, а может быть и сотни тысяч виновных и невиновных людей, в 1229 году был заключен мир. Граф Раймунд VII Тулузский за большую контрибуцию был освобожден от церковного отлучения. Он потерял Нарбонну и некоторые другие земли. Население возвращали в лоно католической церкви посредством самых тяжелых эпитимий. Упорствующих в своей вере альбегойцев сжигали на кострах. Многие катары бежали в другие страны. До наших дней дошла запись расходов по сожжению 4 еретиков в Каркасоне. Дрова – 55 су, 6 денье. Хворост – 21 су, 3 денье. Солома – 2 су, 6 денье. 4 столба – 10 су, 9 денье. Веревки – 4 су, 7 денье. Палачу – по 20 су с головы. Всего 80 су. Итого 8 ливров, 14 су, 7 денье. Весь 13 и 14 век инквизиция активно действовала в Лангедоке. В 1176 году леонский купец Пьер Вальда заказал для себя перевод с латинского языка на народные части Библии. Изучив переведенное, он решил раздать свои деньги и имущество нищим, чтобы добровольной бедностью восстановить первоначальную чистоту христианских нравов. Он создал в Лионе общину и начал проповедовать Евангелие. Члены общины вели строго добродетельный образ жизни, считая своим идеалом идеал бедности. Его община отвергала собственность и стала называться «Лионские бедняки». В 1170 году Пьер Вальда провозгласил свой крестовый поход во имя соблюдения Христова закона. Вальденцы заявили, что следует повиноваться только хорошим священникам, таким, которые ведут апостольскую жизнь. Только такие безупречные священники имеют право отпускать грехи. Подобное учение наносило сильнейший удар всему тогдашнему устройству церкви. Папы, поначалу поддерживающие движение за слишком резкую критику безнравственного образа жизни духовенства, осудили последователей Пьера Вальдо на Веронском соборе 1184 года. Вальденцы объявили, что каждый праведно живущий человек сам вправе проповедовать и истолковывать Священное Писание. Они назначили своих священников и общались с католическим духовенством. Вальденцы стали отрицать право католической церкви иметь собственность, собирать налоги и отвергали таинства. Вальденцы распространились по всей Ломбардии, затем в Чехии. Попали под крестовый поход альбегойцев и ушли в Пьемонт. Папа Иннокентий III отлучил их от церкви на Латеранском соборе 1215 года. Тем не менее, вальденцы расселились по всей Франции, Италии, Богемии, по всем склонам Альп, Пьемонте и Савойи. Несмотря на свои евангелические правила, чистоту нравов, саму жизнь, основанную на Нагорной проповеди, вальденцев жестоко преследовали половину тысячелетия, вплоть до XVIII века. Реформация XVI века в первую очередь победила в тех областях, где жили вальденцы. В 1545 году в провинции Дофине было убито до 4000 вальденцев. В 1685 году французские и итальянские войска убили 3000 вальденцев. Их детей разместили по католическим монастырям. Официальную религиозную свободу и гражданские права последователи Пьера Вальдо получили только в 1848 году. В Италии, благодаря серьезному давлению протестантских государств. К концу XIX века их было несколько десятков тысяч. Во Флоренции работала вальденская теологическая школа. Некоторые общины вальденцев существовали и в XX веке в Швейцарии. Несколько веков движение вальденцев, куда с охотой шли и крестьяне, и ремесленники, давало работу инквизиции.